Может быть, если подойти ближе, рация заработает? Он тяжело бежит к банкетному залу, мимо гипсовых греческих богов, стоящих вдоль стоянки Парфенона, Вак, пьющий вино, Зевс с гипсовой молнией в руках, Гера на гипсовом троне. Пахнет озоном, химикатами. Сверкает молния, и внезапно Ворд летит, размахивая руками. Тротуар обледенел. Он с грохотом врезается в припаркованную машину, ударяется бедром о раму, о локтем о капот и скользит по бетону. Встает, и боль раскалывает правую лодыжку. Впереди снова вопли, следом за быстрым лаем выстрелов и более глухим и частым стуком автомата. Это кто-то из наших снайперов? Или он? На бульваре Мойнехен кричат люди, и Ворд видит сквозь потоки дождя смутные силуэты. Это гражданские, побросав машины, разбегаются во все стороны. Любой из них может быть Фрэнком Грином. Впереди кошмарная панорама смятения, бегущие фигуры, остановившиеся машины, качающиеся светофоры, гнущиеся от ветра деревья. Перепуганные гражданские группами по нескольку человек прорываются сквозь полицейское оцепление. У Ворда мелькает мысль, что террорист уже успел сбежать. Если это так, мы стреляем друг в друга. Пригнув голову, держась периметра, Ворд хромает по тротуару. Через каждые несколько футов видит сжавшихся позади припаркованных машин сотрудников антитеррористического отдела. План, логичный план, состоял в том, чтобы окружить фургон, вывести гражданских, изолировать Грина. Замечательный план. Откуда-то с той стороны, где стреляют, низкий, уверенный, размеренный голос переговорщика антитеррористического отдела вещает в мегафон. «Оставайтесь в машинах! Заприте двери! Оставайтесь!» Ворд старается не обращать внимания на стреляющую боль в лодыжке. Весь город пропах озоном. Кажется, стоит только зажечь спичку, атмосфера взорвется. «Еще двое», говорит лейтенант в низко надвинутом капюшоне, когда Ворд, морщась, останавливается позади грузовика Исудзу. «Где Грин?» «Кабы знать, мать его! Кабы знать хотя бы, он ли стрелял! Я ни черта не вижу! А из-за треклятой грозы по рации почти ни черта не слышно!» Дождь, коснувшись улицы, машин, рации, почти сразу же превращается в лед. Мегафон меняет текст. Теперь оставшимся в машинах людям советуют залечь. И вдруг из-за пелены дождя прямо на Ворда кидается какой-то человек в красной куртке. Ворд шарит в кобуре, нащупывая пистолет, но человек оказывается бегущим в панике подростком. Я мог бы его застрелить. Ворда сотрясает дрожь. Если бы пистолет был в руке, неужели я бы выстрелил? Тут он осознает, что стрельба прекратилась. В наступившей тишине продолжается природное светопреставление. Заградительный огонь из града бьет по машинам и блокирует сигналы. Глухие раскаты становятся громче, рация умолкла, словно гроза выкачала из нее энергию. Мы его взяли? Тогда почему об этом не объявляют? Он сбежал? Или прячется в машине, или на разделительной полосе? Там, наверное, дюжины две незапертых машин. «Я словно вернулся в чертово Косово!» — кричит лейтенант. На медицинском канале люди из неотложки обсуждают пациента, женщину, которая, шатаясь, появилась откуда-то из дождя и свалилась между припаркованными машинами. Она истекает кровью. На канале взрывотехнического отдела штурмовая группа докладывает, что они окружили фургон. Мы начинаем. Когда произошел взрыв в Оклахома-Сити, осколки разлетелись на сотни футов. В домах вылетели окна. Кирпичи и раствор оторвались друг от друга. Взрыв выбил фасад административного здания и образовался вакуум, в который затянуло крышу. Ворд снова сосредоточивается. Позади медленно гаснет свет в банкетном зале. В памяти звучит голос Шески: «Вы сами создали себе эту проблему». Внезапно откуда-то справа доносятся очереди. Это около мотеля, на противоположном конце ограждения от места, где ранее раздавались выстрелы. Ворд переключает каналы рации и слышит крик: «Прекратите огонь! Вы стреляете по ФБР!» Потом на канале взрывотехнического отдела раздается: «Отбой! Мы обезвредили бомбу!» У Ворда кружится голова. Он не может поверить. «Остановили!» Ему надо своими глазами увидеть, что, по крайней мере, часть его плана, его идеи, усовершенствованные другими, но исходившие от него, сработала. С пистолетом в руке, пригнувшись, он бежит к фургону мимо запертых, покинутых или еще занятых машин. Грин может быть где угодно. За стеной дождя возникает фургон. Он стоит между брошенным грузовиком и такси. Дверцы открыты. Мотор работает вполостую. Два копа в куртках группы захвата вылезают сзади. Первый замечает Ворта и ликующе вскидывает кулак. По крайней мере, хоть что-то идет как надо. Этот ликующий жест поднимает Ворту настроение. Худшее в истории полицейского управления бедствие только что было предотвращено. Но торжество меркнет через долю секунды, когда Ворт спотыкается о лежащее на спине тело. Глаза мертвеца открыты. На мокрой белой рубашке красные пятна. Судя по наплечной кобуре, это коп, только куртки и наушников нет. И Ворт уже по своей собственной рации кричит Джеку Лопесу, что Грин больше не носит красную куртку. Он снял одежду с копа, у него наша куртка и рация, он одет как коп. Ворт не уверен, услышали ли его. На всем бульваре Мойнехен копы из группы захвата идут от машины к машине, выискивая Грина и выводя гражданских. Впереди ребята из взрывотехнического отдела потихоньку отводят фургон Грина из зоны боевых действий в сторону Парфенона. Причудливая вспышка молнии озаряет встречную полосу и гражданских, попытавшихся укрыться на земле. В наушниках раздается приказ Лопеса: «Всем выйти за оцепление, сейчас же! На нем куртка группы захвата, всем выходить и показывать значки!» Вместе со стеной копов Ворт отступает к тротуару. Нельзя оставлять гражданских на разделительной полосе. Оттуда доносятся крики о помощи. Из машин, с травы, из автобуса. Все летит к черту. Переговорщик объявляет в мегафон: «Фрэнк Грин, это полиция. Пожалуйста, поймите, у нас есть ордер на ваш арест». Агенты ФБР у мотеля «Полинезия» сообщают, что не досчитались сотрудницы. Возможно, она ранена или захвачена. Промокших, замерзших полицейских охватывает беспомощный гнев. Отчаяние кажется осязаемым. Грин мог сбежать. Может быть, где-то среди них или в одной из машин с заложниками. У входа на парковку Парфенона Ворт видит мужчину и женщину. Пара в истерике умоляет лейтенанта послать кого-нибудь на помощь их дочери. Девочка не успела вместе с ними выскочить из машины. Но лейтенант ничего не может сделать. «Мистер Грин», — надрывается мегафон, — «прошу вас медленно подойти к банкетному залу без оружия и с поднятыми руками». Гроза заливает, взрывает, раскачивает город. Почему Лопес бездействует? Вой сирен. Наверное, местный полицейский участок, на который обрушился шквал звонков о выстрелах, выслал полицейские машины. А поскольку полицейские станции прослушиваются в отделах новостей по всему городу, скоро пожалуют и журналисты. Ворт, прихрамывая, бежит к командному пункту в Парфеноне. Наверху Лопес и старший из агентов ФБР, виргинец по имени Майк Каллен, сцепились в споре рядом с пультом полевой связи. «Мы должны атаковать», — настаивает Лопес, бывший капитан отряда «Дельта». «Там раненые гражданские. Мы можем использовать приборы ночного видения. Осторожно, подползем туда и вытащим всех». Каллен успокаивающим жестом выставляет ладони. «Я тоже терпеть не могу ждать», — утешает поджарый бывший юрист в полевой куртке ФБР. «Но дай переговорщику возможность поработать. Если Грин еще здесь, ему не выбраться, он упустил шанс. Если начнется стрельба, мы можем потерять еще больше гражданских. Черт побери, они последовали твоим инструкциям и спрятались в машинах. Он мог захватить заложников. Надо проверить все машины», — настаивает Лопес. Ворт вспоминает, что в составленном Митчемом психологическом портрете Грина сказано: «Если того загнать в угол и будет хоть какой-то шанс спастись, даже минимальный, он без боя не сдастся». ФБРовец качает головой: «Джек, послушай меня. Вы, дельтовцы, торопитесь действовать, но если пострадает хоть один человек, то кто угодно, родственник, очевидец, может возбудить гражданский иск против кого угодно. От нас с тобой до начальства в Вашингтоне». «Так вот что тебя беспокоит. Иск?» Лопес ошеломлен. В составленном Митчемом профиле говорится, Грин считает, что если его арестуют, его убьют. Поэтому, по моему мнению, он предпочтет умереть раньше. Меня беспокоят сотни вещей, которые могут пойти наперекосяк, и иск — только одна из них. Пусть попробует переговорщик, ладно? Ворд, отряхиваясь, вмешивается в разговор. Откуда вы знаете, что этих раненых не подстрелил случайно кто-то из наших?